хочется все повторить, как в первый раз. Постучишься в дверь мою, я открою и наконец-то обниму. Больше не уходи, не уходи.